Альварес, стоя почти по шею в раскаленной жиже, неохотно проигнорировал недобитков и начал, тяжело прихрамывая на еще не полностью отросшую ногу, вышел из жижи и сел на стеклянный валун, который начал плавиться под ним. Довольно хитро, он крикнул в сторону Виктора, переводя дыхание и восстанавливая яркость света, который недавно светился как лампочком на 300 ватт, а сейчас не дотягивал и до 50. Все-таки план Виктора, хотя и не отличался оригинальностью, но принес плоды. Сначала он рассчитывал на главное преимущество человека, то есть оружие и самую эффективную, по его мнению, тактику боя после применения ядовитого газа и биологического оружия — подлое нападение на спящих врагов. Разделив врагов и задавив их превосходящими в количестве и видящими в темноте как днем химерами, он изолировал Альвареса от людей, не давая тому руководить ими, применяя опыт полководца, прожившего сотню тысяч лет. Также то, что у Альвареса могло быть первородное тело, как показал результат боя, тоже было учтено Виктором. И потери десятков химер в безнадежной свалке с Альваресом — тоже часть плана, направленного на истощение энергии первородного тела старика. «Ну, давай же!» Издевательский крик Виктора был направлен не к Альваресу. «Проклятая богиня, вылезай на честный бой и позволь папочке отправить тебя на вечный покой. Пока этот пережиток прошлой эры жив, у тебя есть хороший шанс дать менее хороший бой, о котором мои потомки будут слагать сказки. Злой бог и его бессмертный повелитель демонов, поверженные могущественным героем Виктором Грейратом, именно так суждено быть рассказанной легенде о конце вашей эпохи и рассвете моей. Хи-хи-хи-хи-хи». Тихий хриплый смех Альвареса и его отрицательно покачивающая голова со спутанными белыми волосами дали Виктору понять, что его план пошел не так, как он задумал. «Где этот пидорас? Куда делся Сандер?» Альварес ничего не сказал, а лишь скривил яростную гримасу и бросился в сторону Виктора, преодолевая полсотни метров за каждый рывок. На юге страны Розы, на безлюдный берег неухоженной бухты никому неизвестного залива океана, опустилась нога девушки, которая своей красотой искажала пространство и свет, что еще больше подчеркивало ее божественность. Она вскинула руки вверх, и корабль, который был едва виден на горизонте, вдруг начало бросать в стороны ниоткуда появившимися водоворотами и бурунами. На поверхности воды по всему горизонту появились перекатывающиеся силуэты щупалец, плавников, панцирей и прочих частей тел морских монстров. Используя знания Альвареса, которые он копил тысячи лет, Сандера подчинила себе всех химер императоров, которые сбежали в море от Виктора и поспешно преобразовались в морских чудовищ. Виктор даже в страшных снах не мог себе представить, что кто-то еще древние заклинания, которыми древние цивилизации руководили химерами и монстрами в уже давно забытых войнах десятки тысяч лет назад. Тем более он не мог предположить, что эти заклинания попадут в руки аватара богини, которая решит завести полчища этих тварей в тыл его страны, в тот самый момент, когда он выгребет все ресурсы и войска на восточную границу. «Прости, Альварес, в этот раз нам попал слишком крепкий орешек. Надеюсь, что ты сможешь выиграть мне достаточно время и сбежать от него целым». Непринужденный монолог парящий над морем богини прервал насмешливый голосок молодой женщины. «Действительно, тебе попался крепкий орешек, и ты не только сломаешь об него зубы, но и удавишься ими до смерти. Ха-ха-ха-ха». Пока ее смех разлетался по берегу бухты, лицо Сандеры теряло всю свою божественность, и ярость демона искажала свет вокруг нее, окутав ее мраком. Оказалось, ни одна она здесь может похвастаться непредсказуемыми ходами и хорошей разведкой. Ложный бог прочитал ее, сосредоточившись на чувствах. Она нашла нечто инородное в нескольких сотнях чаек и других морских птицах в радиусе 10 тысяч километров миг, и все они опали с моря с разрушенными сосудами душ. Сандера сосредоточила взгляд на определенном направлении и сказала: «Гордыня, это черта характера, которая заставляет платить за нее, даже такую богиню, как я. Но в отличие от тебя, мне такая цена по карману. Готовься расплачиваться за то, что посмеялась над богом. Ты заплатишь своей жизнью и душой, сука». Мимолетный обмен любезностями закончился тем, что морская вода вскипела, и морские химеры, поднимая волны в десятки метров, переплетаясь своими скользкими чешуйчатыми телами, усеянными щупальцами, шипами и плавниками по всей длине стаи, вываливаться на берег волной высокоэнергетической плоти, которая была тверже и прочнее любого металла, способного существовать в физическом мире. «Мое имя — Мариана Грейрат. С сегодняшнего дня меня будут звать убийца богов. Самоуверенность Мурки закипела, разгоняя по венам ее кровь существа 6 Гуранга, которая сейчас накалилась до температуры в 1000 градусов, разогревая каждую мышцу ее тела, делая ее сверхпрочную плоть, способной преодолевать границы физики этого мира и дарить ее телу скорость и силу, невообразимую для ее тела, которая едва дотягивала до 2 метров ростом. Глаза Мурки от переполнившего ее тело жара покраснели, а вскоре побелели, пуская золотистые языки пламени по ее светлым бровям. Самозваная убийца богов расчехлила 2-метровый сверток и обнажила сверкающую металлом палицу с хаотично разбросанными шипами и крючьями, которые, казалось бы, ничем не помогут ей против волны плоти морских чудовищ, но она, яростно тряхнув своим хвостиком светлых волос, замахнулась и ударила наотмашь своей дубиной, будто пытаясь стереть монстров с линии горизонта. Сандра уже было усмехнулась, смакуя поражение этой девчушки, которая едва шагнула на уровень, равный самозваным богам химер, то есть на 6 ранг мага, но в этом энергетически истощенном мире никто еще не видел то, что считают магом 6 Гуранга в мире Грииратов. В мире, где изобилие астральной энергии буквально выжигает жизнь из смертных существ вроде обычных людей, ускоряя их старение и даря титаническую силу взамен. Что? Не успела высказать свое удивление Сандра, как кусок стали в руке Мурки ожил и застрекотав стальными шипами, как стрекоза крыльями, вытянулся до стены плоти химер, врубаясь в нее, как мотокоса таджика в газон москвича в 5:00 утра. Ебаный. Поток ругани Сандры прервал визг разрываемой шипами плоти химер. Сами шипы на вытянувшейся в 100-метровый пруд дубине тоже не ограничились своей изначальной длиной, вырастая в тонкие угловатые шипы, резво высекали искры с чешуи и наматывая на пруд щупальца химер, беспрепятственно проходя через стену плоти, как комбайн по ниве. Кровавый туман со шметками плоти покрыл несколько километров морского пространства, побудив тех химер, которых не размолол комбайн, впасть в кровавую ярость, пожирая такой желанный деликатес, как плоть химер 6 Гуранга. Власть Сандры над ними ослабела до той степени, что некогда похожие на армию смерти химеры начали бросаться друг на друга, разрывая вынужденных союзников на куски. В то же время коса смерти пропахала половину стены химеры и с гулким грогом и скрежетом застопорилась. Сандра одной рукой перехватила шип дубины, тем самым погасив всю инерцию удара Мурки. Но инерцию перемолотой плоти, которую за собой волокла дубина, она не погасила. Когда Мурка уже ожидала увидеть, как лучезарную красавицу окатит говном и кровью химер вперемешку с мясом и кишками, вспыхнул столь яркий свет, что у Мурки непроизвольно закрылось второе веко, которое защитило ее зрение черной непроницаемой пленкой. Яркость света лишь росла, и не будь у Мурки божественного зрения, которому Виктор обучал всех своих жен и детей, то ей дальше пришлось бы драться вслепую. Тем временем в энергетическом спектре Мурка наблюдала за тем, как море под химерами испаряется, наполняя атмосферу плотным облаком пара. Вскоре начали и сопаряются камни и тлеть деревья. Гореть они не могли, ибо та гремучая смесь в атмосфере уже превратила весь кислород в составляющую сотен кислот, которые растворились в аэрозоле, наполнившей пространство на 1000 километров. Под все растущей температурой аэрозоль детонировал, и огромный вакуумный взрыв заставил содрогнуться планету. Издали это было похоже на взрыв ядерной бомбы, все тот же знакомый грибок, который вырос после яркой вспышки света. Виктор, удерживая ошметки тела все еще живого Альвареса, смотря на символ апокалипсиса, известный ему по жизни депутата Виктора Сергеевича Крысова. Хотя он и верил в несокрушимость тела хаоса, которым он наградил свою дочь, нотки тревоги нарастали в его сердце. Мариана. Пространство треснуло, завертелось, как вязкая жидкость, и образовало туннель, на другом конце которого творился настоящий ад. Все еще живой костяк Альвареса, увешанный рваным мясом мышц, отпахнувший с тоннеля жары, начал шкварчать, испуская ароматный запах, отчего он задергался в диких судорогах. Но Виктор беспощадно втащил его за собой в то пекло, которое разожгла хозяйка этого недожаренного барашка. Когда тоннель захлопнулся за Виктором из-за частиц пыли, которая под действием температуры превратилась в настоящий реголит, которым, по заверениям астрономов, усеяна лунная поверхность, из-за этого, конечно, ничего не было видно ни на метр, и вздохнуть там было невозможно. Но Виктор все четко видел третьим глазом, а дышать он перестал еще в прошлой жизни, когда был крысой, но в отличие от Альвареса, он еще и выработал физиологию, которая позволила ему переносить температуру и радиацию не очень горячей звезды. Ведь кто знает, куда его бросит судьба в следующий раз. Не отвлекаясь на мелочи вроде гейзеров вулканической лавы, орошающих остекленевшую все еще красную поверхность планеты, Виктор отыскал его дочку и аватару Сандры, которая превратилась в миниатюрное солнышко, но, как было уже сказано, Физиология Виктора была готова к подобным условиям, а Мурка ее унаследовала от папаши, потому для него не стало неожиданностью то, что напротив Сандры стояла сияющая здоровьем и раскаленным до бела телом Мариана. Но Сандру к такому зрелищу жизнь не готовила. «Че, что ты такое? Как ты можешь быть живой без поддержки астрального тела? Невозможно. Столько энергии в физическом теле. Как мир допускает это?» Бормотания Сандры проливали свет истины на догадки и теории о божественности, которыми были забиты головы Виктора и Мурки, а дочурка хоть и заметила отца, который по инстинкту вышел с портала, используя скрытность хищника 6 Гуранга, но в попытках разговорить с Сандру и выведать крупицы знаний о богах перевела ее монолог в диалог. «Я договорилась с этим миром, он же моя родина, у нас есть общий язык». Сандра выпучила глаза, будто только что камень заговорил. Скорее всего, она до сих пор воспринимала Мурку именно так, ведь о чем богам болтать со смертными. Она неуклюже собралась и, рассматривая обнаженное первородное тело Мурки с жадностью и хищным голодом, заговорила как с ребенком. «Пришельцы вторглись в этот мир около 18 лет назад. Как ты можешь говорить, что ты родилась в этом мире? Мне 4 года, и я дочь королевы Химер Золотой Пантеры и Виктора Грейрата. Виктор Грейрат привел в этот мир пришельцев, которые мне приходится братьями, сестрами и племянниками». В глазах Сандры своим третьим глазом Мурка видела желание разрезать ее тело и разобрать на эфир ее сосуд души, но понимая, что с отцом за спиной ей не стоит, бояться даже бога, не то что дохленькую физическую аватару, Мурка не особо беспокоилась, покачивая двухметровой шипастой дубиной, пока левитировала в десятки метров над озером лавы. Действительно, каким бы примитивным не был пришелец из другого мира, другой мир — это сокровищница знаний и наследий для богов вроде меня, Альварис. После внезапного окрика Сандры Виктор понял, что Альварис, пытаясь предупредить свою хозяйку о засаде, уничтожил свою душу, тем самым умерев безвозвратно. Но то, что ее связь со слугой разорвалась, заставила богиню оторвать ее внимание от Мурки и заметить Виктора с обугленным бездушным скелетом в руках. Виктор отряхнул руку, отбросив труп, и сказал: «Это не я, он сам». Богиня на миг замерла, и с ее глаз скатилась золотая слеза, оставив дорожку металла на щеке. Крик Сандры разрывал пространство. «Нет, это спуск истинного тела!» Сандры рвал само мироздание. Виктор ощутил, как на его сознание и сосуд души давит нечто невиданное, но он не был простаком в работе с сознанием и душами, ведь он создал сотни иллюзорных миров, используя сосуды души и сознания своих поверженных врагов как материал, и, конечно же, совокупная мощь этих иллюзорных миров давила на их оператора ничем не меньше, чем сейчас давила на него Сандра. «Папа, мне плохо». Но Мариана была еще новичком, потому Виктор, искажая пространство, приблизился к ней, заслонил ее собственным телом и прошептал: «Давай, как мы учились на тренировках». «Но, папа, я не могу пошевелиться». «А тебе и не нужно. Просто верь в себя». Виктор начал рассеиваться, как сноп искры, и его тело впиталось в двухметровую стальную дубину Марианы. Тем временем над аватаром Сандры в энергетическом спектре происходил настоящий цураган, и даже третий глаз не позволял все четко рассмотреть. Виктору довелось подобное видеть в прошлой жизни. Лицо и глаз, который смотрел на крысу с небес, но в этот раз лицо не было похоже на сплошную золотую статую, а на зыбкую дымку с гримасой дьявола, которая хотела поглотить Мурку. Взяв себе в руки, Мурка ухватилась за рукоять стальной биты, которая с самого начала была бессознательным клоном Виктора. Она теперь могла ощутить в ней душу и сознание ее отца. «Цвети!» На верхушке стальной дубины вздулся и раскрылся стальной бутон розы. Когда в детстве Виктор обучал своих детей химер медитации и прочим знаниям магов 6 Гуранга, они проводили занятия в саду роз, который находился в столице страны роз, в особняке жены Виктора, Розы. Естественно, на эти занятия заглядывали и императрица химер с прочими женщинами, и даже королева этой страны была там частым гостем. Ее способности в созданном Виктором теле джина, состоящего из 8 слитых воедино клонов, подавляли даже императриц химер, которые высвобождали свои истинные формы. Роза в бою буквально расцветала несколькими вооруженными конечностями и иногда распадалась и заново собиралась в несколько тел. По мере роста ее способностей количество с 8 изначальных клонов увеличивалось в геометрической прогрессии, но всегда сохранялось 8 шаблонов магических способностей и их сочетания в слитых клонах. Короче говоря, все, кто смотрел на Розу, видели в ней сверхчеловека и воплощение силы. Мурка не была исключением. «Папа, Роза сильнее всех на свете?» «Нет, тогда ты сильней». «Я, конечно, сильнее Розы, но не самый сильный в мире». «Боги, я не уверен, но боги не всесильны в нашем мире, они живут в своем мире». Тогда что же сильнее всего в мире? Виктор, не найдя слов, чтобы описать свое понимание мира двухметровой женщине, которая была его дочуркой, недавно рожденной от химеры, сорвал ветвь розы и, напитав ее жизненной энергией, сказал: «Хаос и порядок, жизнь и смерть во всех ее проявлениях, сильнее всего на свете. Когда я и роза, рожденные в человеческом теле, сможем отбросить свои ограничения, заложенные рефлексами и наследием человечества, и станем бесформенным и упорядоченным лишь чистым сознанием и волей хаосом, мы сможем стать самыми сильными в этом мире». Голос Виктора раздавался на фоне внимания Мурки, которая завороженно смотрела, как ветвь розы оплетает корнями руку ее отца, упорядоченно через равные расстояния выпускает паганы с листьями и новые ветви, подчиняясь закону, вписанному в ее ДНК. Жизнь, рожденная из зерна порядка в бесконечном хаосе химических процессов, заворожила Мариану. «Мариана!» Когда крик ее отца привел ее в сознание, то она увидела изуродованное тело своего отца, пронзенная шипами из тысяч лоз, заполнивших пространство вокруг них двоих. «Фух, тяжело было добраться сюда. Давай прекращай баловаться и верни свое тело в человеческую форму. Все-таки ты оказалась сильнее меня, доченька. Цвети, хаос». После того, как Роза вошла в сознательный транс, она подчинила себе стальную дубину, которая была телом ее отца, и высвободила свои инстинкты химер, которые не были связаны ни формой тела, ни наследием сотен тысяч поколений однообразных смертных существ, которые были заточены на максимальное развитие потенциала своих тел. Химеры были воплощением жизни и случайности, воплощением хаоса, который завел их на вершину пищевой цепи этого мира, вытеснив разум и технологии людей и поглотив в себя силу и мощь монстров. И Мурка, используя тело Виктора, которое стояло в полушаге от божественности, смогла проявить всю мощь воплощенного в ней хаоса и жизни. Шипы и ветви из стальной розы, которая обвила тело Мурки, распространялись во все стороны, пока Сандра не привлекла и внимание огромнейшей концентрации энергии. Повинуясь инстинкту, ветви и листья розы повернулись к Сандре и стали жадно поглощать все излучение от ее тела, погрузив половину планеты в тень от своих лепестков. Какого хуя? Наконец-то пришедшая в себя Сандра сбросила пелену ярости с разума и заметила что-то неладное, увидев километровую стену стальных лоз, которая оплетала все пространство вокруг нее. Она пришла в ярость от пренебрежительного цирка, устроенного убийцами ее любимой игрушки. Она немедленно ебанула взрывом по лозам, из-за чего их изломала и стряхнула почти все листья, которые оглушающе позвякивая металлом падали, стуча о лозы. После падения последнего листа, на секунду наступила тишина, но стальная лоза, понимая, что источник энергии небезопасно использовать, пассивно поглощая энергию, решила переработать его на более безопасное удобрение. Оставшиеся целыми ветви начали наполняться объемом, шипы на них стали более угрожающими и зазубренными, корни стальной лозы поглощали опавшие ветви и листву, и после полного преобразования лозы покрывали лишь шипы ни одного листа. Когда Сандра спохватилась, над ней уже нависли стальные шипы. Моментально запустив несколько шаров плазмы, Сандра укрылась за силовым барьером. Плазма взорвалась вспышкой, сотрясая барьер, за которым находилась аватар богини, но плазма не уберегла барьер от того, что в него врезались шипы стальной лозы. Барьер выдержал, но пространство вокруг него моментально заполнили лозы, и вскоре шар барьера был погребен под сотнями метров стали, то есть плоти Виктора. И что теперь, ублюдок? Чего ты добился? Аватара содержит лишь малую часть меня, но она все ровно питаема бесконечной энергией Бога. А ты, в отличие от меня, скоро, лет так через 20-30 тысяч, иссохнешь, и уж тогда я тебя и твою душу не отпущу. Наслаждайся кратковременным триумфом. Ха-ха-ха, легенда о герое, который пожертвовал собой, чтобы запечатать Бога, будет странствовать по этой планете еще лет 100 или 200. Ха-ха-ха. Когда смех богини утих, она почувствовала что-то неладное, и девичий шепоток, пронесшийся в ее сознании, подтвердил ее опасения. Схватка только началась, пидораска, хихихи. Пока аватара бушевала в корнях огромного стального древа, Виктор во всей мощности своего интеллекта пытался подделать мысленные волны и сознание аватары Сандры. Зачем? Как дела с назойливой мухой? В этом мысленном посыле содержалась информация больше, чем мог бы обработать маг 5 Горанга, и он бы умер, если бы принял голос Бога в свой разум. Но Виктор уже давно продумал все вероятные проблемы подобного общения и разработал защиту и костыли, чтобы все работало хорошо. Прихлопнула, но Альварис хнык. «Сделаю тебе новую игрушку». Виктор, хотя и подыгрывал истинному сознанию Сандра, все же успел проанализировать ситуацию и форму общения симуляции сознания аватары. Скорее всего, аватара управлялась автономной копией сознания, и бог не всегда мог ней управлять и делиться информацией. То есть, почти все время пребывания в этом мире аватара развивалась независимо от бога и лишь брала энергию с общего источника. Я тут застряла, батарейки сели. Наивный божок, не особо церемонясь, передал симуляции сознания аватары доступ к источнику энергии, от чего Виктор чуть не завизжал как сучка, запуская сотни тысяч троянов по всевозможным уголкам источника энергии. И не прошло много времени, когда Сандер столкнулся с проблемой. Сандер, который был занят выкачиванием своей доли из усыхающего источника энергии этого мира, вдруг ощутил чужое присутствие. Прямо в себе. Конечно, много богов страдают от шизофрении, и множество личностей иногда уничтожают сами себя, пытаясь захватить полный контроль над их источником божественности, но Сандер с самого начала контролировал свое сознание, не допускал в него примеси, а для снисхождения в мир смертных использовал старого и проверенного бота. Хотя бот уже давно вел себя очень странно, но амбициями не обладал и постоянно стремился как можно скорее снизойти в новое воплощение, считая сбор мировой энергии и развитие божественного сознания для себя настоящей отравой, которая его, точнее, ее убьет. Сейчас же чужак был точно не той капризной сукой, которую он отправил почистить заразу на планету. Сандер просканировал разум и заметил несколько очагов заразы, которые жрали его сознание в местах наименее заметных. Он шокированно наблюдал, как простейшие конструкты сознания эффективно и неизбежно пытаются заполнить своими копиями любой уголок сознания Сандера. Подобной тактики атаки сознания и души он не встречал ни разу в жизни, но видел подобное поведение у простейших организмов смертного мира. «Гнида, чем эта бледюга меня заразила?» Он до сих пор не осознал того, что говорил с фальшивой аватарой, понаблюдав за одним из конструктов сознания, прихлопнул его усилием воли. Дикая боль разразилась по сознанию Сандера, когда одновременно все конструкты сознания объединились в несколько колоний и как независимые организмы уже без опаски начали резать сознание бога на большие куски, не стараясь быть незамеченными. Пока бог приходил в себя, уже треть его сознания была захвачена копиями огромных колоний конструктов сознания. Когда он усилием воли ударил по колонии, то было уничтожено 10% конструктов колонии, а остальные рассеялись во все стороны, снова став одинокими целями или создав мелкие колонии. Сука! В яростной вспышке Сандер ударил по всем конструктам и колониям своей воли, не пытаясь сохранить остатки сознания. Колонии развалились на лоскуты, большинство одиноких конструктов были уничтожены, но и сам бог после подобного удара топором по зараженной конечности был очень потрепан, потому когда он уже собрался добить остатки паразитов, он неожиданно обнаружил совершенную личность, которая занимала почти половину его божественного сознания. «Что ты такое?» На вопрос приготовившегося к схватке бога ответа не последовало. Новорожденный бог, который имел доступ к божественному источнику Сандера, беспощадно разломил этот источник, увлекая почти половину его в пространственное искажение. Сандер, словно рыба, которую живьем выпотрошили, еще не осознавая свою смерть, продолжал хвататься за разрушенный источник, пытаясь восстановить ясность разума, еще больше истощая источник божественности. Недостатком богов, которые единолично контролировали источник божественности, была не только маленькая производительность. Они часто становились целями отчаянных разбойников и, проиграв однажды, почти не имели шансов восстановиться или даже умирали из-за ущерба, умирая в агонии сотни тысяч лет. Недавний катаклизм, который понесся по миру Розы, закончился множественными извержениями вулканов, землетрясениями и возвращением магии в этот мир. Виктор, наверное, и не рассчитывал на то, что его выходка вернет планете шанс заново стать живым миром наподобие мира Грейрата, но ему сейчас было не до этого. Вирус, который был четко запрограммирован на кражу энергии, доставку ее Виктору при угрозе полного уничтожения, сработал весьма неожиданно, так как Сандер был достаточно глуп, чтобы позволить вирусу захватить чуть менее половины своего сознания. Виктор же рассчитывал на сотые доли, чего ему хватило бы для прорыва с головой, но что-то пошло не так, и когда конструкт объединился в огромную колонию, автономное сознание смогло спрогнозировать варианты развития их схватки и посчитало, что самое время кончать игру и забирать ставки. То есть нанесение огромного урона с перспективой смерти врага было более приемлемым для конструкта, чем драка на истощение, в процессе которой потратится почти весь запас божественного источника, ибо и конструкты Сандер черпали бы силы из него, и довольный собой конструкт втащил прямо на стальное шипастое дерево кусочек ебаной звезды, состоящее из божественного источника Сандера. Последствия для мира Розы были достаточно тяжелыми, чтобы переплюнуть ущерб, нанесенный аватарой Сандера в сотни раз. Но сотни грейратов, которые благодаря открытию энергетических физиологий уже несколько лет были в шесть харангах магов, получив доступ к энергии, которая рассеивалась из сломанного источника Сандера, не растерялись и чуть ли не заработав грыжу, удержали планету целой на пару секунд, дав Виктору время вытащить посылочку в пространство хаоса. А залатать почти уничтоженную планету для деток Виктора было очень легко, легче, чем склеивать разбитую на куски. Па-па-а-а. В саду Роз вспыхнул свет, и на выжженной лужайке оказалась кричащая во все горло Мариана. К ней сразу сбежались все, кто стоял на ногах после заглатывания трещин в планете. У Мурки они лишь узнали то, что Виктор буквально проглотил солнце, которое на миг озарило ночное небо с юга континента Химер, а потом, тлея изнутри и трескаясь по швам, он забросил Мурку домой, а сам снова выпрыгнул в пространство хаоса, увлекая пару километров поверхности планеты за собой. В пространстве хаоса среди кусков скал в темноте буквально горел изнутри человеческий силуэт, даже падальщики и пространственные звери не смели приблизиться к почти взорвавшемуся Виктору, который никак не мог переварить божественность Сандера, тем более не находил энергии, чтобы прорваться всеми краткой ранг, который уже находился на волоске от руки Виктора. Обезумев от боли и нежелания умирать, Виктор наскреб остатки силы и совершил отчаянный прыжок. В небе над Святой Горой в мире грейратов засияло второе солнце, но не прошло и пары секунд, как оно угасло, оставив выжженный кратер на десятки километров вплоть до Святого Города. На дне кратера не удалось найти ничего. С того самого дня прана покинула мир грейратов. 108, 5000 слов. Конец. В бесконечном море зеленой и сочной травы, которую местные жители звали «Восточные степи», хозяйничала весна. Десятки, а может и сотни голов крупного рогатого скота вовсю определяли между собой альфа-самцов, которые получат право осеменять самок в саде в этом году. Пастухи, наблюдавшие за этим буйством, прислушиваясь к советам стариков, не вмешивались в травматичные брачные игры скота и лишь высматривали уж слишком раненых проигравших самцов, чтобы быстро забить на мясо неудачника. Мальчик, который не так давно стал присматривать за стадом с его братьями и отцом, сидел в седле на лошади и с некоторым негодованием смотрел, как его любимый молодой бык, опрометчиво влезший в бой огромных покрытых шрамами быков, волочит кишки по земле, тяжело фыркая и шатаясь. «Тимур, что, отец? Бери нож». Тимур сам был еще подростком, и потому отец не подпускал его к огромным быкам, которые вместе с собой легко могли утащить на тот свет и того, кто решит облегчить им смерть. Но молодой черный бык еще не был чем-то угрожающим для Тимура, потому отец и поручил ему прикончить быка. Скорее всего, отец даже не задумывался о том, чтобы преподнести сыну такое испытание. Буря эмоций затопила парня. Еще теленком он приметил этого выдающегося среди ровесников резвостью и размером, который предвещал рождение особо крупных телят, если бы ему удалось бы дожить до пика его силы и здоровья, но судьба решила забрать этого сейчас. Тимур накинул петлю на небольшие рога бычка и, зацепив веревку за седло, сел на лошадь и не спеша повел его на бойню, которая состояла из пары соломенных оград, которые не давали случайному ветру поднимать пыль на свежее мясо. Тимуру повезло, что бычок был в состоянии идти, несмотря на полуметровую дыру в его боку, которую прорвали рога более опытного быка, пережившего на пару зим своего соперника. Другим его братьям везло меньше, им приходилось перекатывать огромные туши на носилки и тащить трупы на бойню и возиться там с ними до конца дня. На бойне Тимура встретили несколько братьев, и самый старший из них, который сам напоминал телосложением быка, уже успел смыть кровь с рук и кожаного фартука и с улыбкой встретил младшего брата. «Чё, Тимур, справишься сам? Или мне помочь? Не откажусь, но прирежу я его сам». Тимур испытывал небольшую тоску насчет того, что ему придется убить его любимчика. В то же время поворот судьбы быка заставил Тимура предаться философским мыслям насчет того, что и он сам, так любимый его матерями и отцом младший сын, однажды может так же, как и этот бык, пасть жертвой случайной стычки, которая ему казалась не более чем игрой, в которой его любимец уж точно не должен был получить что-то серьезнее пары шрамов на шкуре. «Зачем это все?» — Тимур задал риторический вопрос, пока брал нож и примерялся к шее замученного животного, которую украшало белое пятно, которое стало той отличительной чертой, из-за которой глаза Тимура невольно выделяли его из общей массы. Тем временем брат, который привязал быка к столбу, ответил на этот вопрос: «Мы бы могли сами отбирать быков покрупнее, чтобы укрепить породу и убить заранее всех нездоровых телят, не давая им шанса испортить будущее поколение, как делают это соседние племена. Но по заветам предков мы не можем прямо влиять на судьбу стада. Мы лишь охраняем его и помогаем умереть тем, кто должен умереть. Это их последняя благодарность за нашу защиту. Прабабушки этого парня вскормили молоком наших дедов и бабушек, а братья его прадедов кормили их своим мясом, когда получали смертельные раны в боях за право дать жизнь своим детям. Брат выпрямился и подал сигнал, что пора и самому Тимуру приняться за дело и помочь быку ножом, тем временем продолжая развивать мысль. Это стадо поколениями кормило наши семьи, и когда я женюсь, отец передаст мне 10 коров и быков и попросит 10 быков и коров, чтобы наше новое стадо кормило наших детей. Мы заботимся о них, а они о нас. До тех пор, пока мы считаем себя людьми, мы обязаны уважать наше стадо. Тимур, сжав в кулак свою волю, воткнул нож в горло за челюстью и также легко вытащил. Тугая струя крови омыла руку Тима и рукоять ножа горячей кровью быка, которая на прохладном весеннем ветерке пустила легкую дымку пара, которая густо пахла кровью. Рассеянный взгляд быка вскоре потерял жизнь, и когда кровь перестала бить ритмичными толчками из дыры в горле, бык уже перестал держать в натяжке канат, которым его привязали к столбу. Кровь быка стекла по желобу в корыто. Из нее сделают колбасы, которые многочисленные жены отца приготовят, чтобы всей семьей отпраздновать настоящий приход весны, а также свадьбу старшего брата Тимура и еще двух средних братьев. Хотя отец и должен бы отдать 30 голов скота помимо того, чтобы строить пир, он не сожалел об этом, так как он действовал согласно заветам его отца и дедов. В конце концов, когда-то он сам вместе с его первой женой получили от родителей 20 голов и жили, не испытывая нужды, благодаря сыру, молоку и мясу, которые получали от своего стада. Пока Тимур раздумывал о глубине связи его семьи и стада коров, благополучие которого буквально решало жизнь его семьи, его брат спустил шкуру с его любимца и, передав тяжеленную шкуру быка Тимуру, отправил его обработать будущий материал для одежды для всей семьи Тимура. Конечно же, одежда на Тимуре не была вся из кожи, у него еще была рубаха из дикого льна. Но подобный материал был малодоступен, хотя и удобнее кожи в обработке, потому даже подранная шкура быка шла в дело до последнего лоскута. Когда Тимур уже было собирался вывесить сушиться шкуру, его вместе с ней прошила стрела. Он обмяк, и кожа его любимца накрыла подростка вместе с головой. Единственное, что он помнил, так это то, что он едва мог шевелиться из-за боли от торчащей между его ребрами стрелы и едва мог набрать достаточно воздуха в легкие, чтобы не вырубиться от головокружения. Он сам не знал, сколько часов он боролся за жизнь со стрелой, но когда его вытащил из-под шкуры его двоюродный брат из соседней стоянки кочевников, то Тимур напоминал внешностью истощенную грязную мумию. Пока все суетились, не веря в то, что после такого выживают, то Тимур четко рассмотрел, во что превратилась стоянка его семьи и то, что осталось от кожаных шатров и сотни полусгнивших трупов коров, а взяли лишь лошадей. Подобный почерк был у враждебного и агрессивного племени, которое нередко грабило народ пастухов, к которому когда-то принадлежал Тимур. Это были беспощадные изверги с другим языком, другими обычаями, ментальностью и моралью, что делало вражду пастухов с ними безнадежно непримиримой. «Тела твоих братьев и отца мы сожгли вчера, тебя мы нашли только когда решили прибрать трупы скота». У Тимура не было сил даже повернуть голову, и потому, даже слыша шум, он продолжал бездвижно бороться за жизнь. Стрелу варваров, доведшую его до полусмерти, Тимур умудрился выхватить у знахарки и отказывался выпускать ее, даже потеряв сознание. Через 20 лет Тимур отыскал шкуру с дырами от рогов, которые убили его любимца быка, и, завернувшись в нее, пропал в утренней мгле. Его двоюродные родственники не стали его держать, они до ужаса боялись того, чем стал мальчик. Он не знал, как он остался в живых. По телам и трупам животных было видно, что он провел со стрелой в сердце несколько дней, и все могли подумать, что ему чертовски повезло и стрела не задела ничего важного, но он помнит тот самый миг, когда его сердце судорожно сжалось в последний раз, и бесконечное ожидание того, когда его жизнь вытечет с тела. Но смерть не торопилась, и Тимур в параличе под свежесобранной шкурой быка несколько дней переживал трансформацию своего тела. Он не дышал, не нуждался в пище, мог умереть даже когда его сердце не билось. В этом мире никто не мог сказать, что происходит с ним, но он знал только одно. Он жаждет отомстить тем ублюдкам, которые надругались над его семьей, и стереть их с лица мира, как они сами поступили с его семьей. У него было тощее и болезненное на вид тело, и все, кто видел его в степи, обходили его как прокаженного, но его уверенность в том, что он способен отомстить, росла с каждым шагом в неизвестном направлении, где он точно найдет свою месть. Лошадники до сих пор праздновали свой удачный набег, насилуя сестер Тимура и радуясь пополнению их стада лошадей. У этих непуганных почитателей вонючих коров был просто врожденный талант в выращивании лошадей, и любая лошадь, которую кочевники видели до сих пор, была в два раза хуже выращенной в этих землях. Эти земли стали благословением для изгоев, изгнанных с родного племени за чрезмерную жестокость и бесчеловечность. Но в этих землях они стали еще сильнее, чем те самые праведные соплеменники, которые чтят заветы предков. Они уже превзошли по количеству голов в табунах лошадей самые богатые племена, и под руководством их победоносного вождя собирались вернуться в родные земли и искоренить совет старейшин, который отправил их в скитание по чужим землям. После того, как они расскажут своему народу о богатстве здешних земель, их братья прозреют и пойдут за ними, создавая бесконечную орду всадников, которые погорят безграничную и богатую степь, в которой живут почитатели вонючих. «Замри на месте!» Крик одного из лошадников переполошил всех, кто насиловал замученных девушек. Их взгляды остановились на тонкой фигуре, завернутой в шкуру, как в плащ. Пара сияющих золотом глаз приковала все внимание варваров, и те даже позабыли, как дышать, не то чтобы схватить оружие и выстрелить пару стрел в незнакомца, как обычно они поступали в таких случаях. «Что тебе нужно, демон?» Вождь, который уже привык бесстрашно вести своих людей сквозь любые опасности, первым оклемался и несмелым голосом разорвал гробовую тишину. А названный демоном окинул взглядом всех сестер, которые лежали где попало по лагерю, и будто смотря сквозь толпу лошадников, обратился к ним. «Мои сестры». Язык, на котором говорил этот демон, не принадлежал этому миру, вернул жизнь в замученные до полусмерти тела, и девушки, лучась светом изнутри, встали, демонстрируя всем своим обнаженным телом не принадлежащую этому миру мощь. Хотя никто не знал языка, на котором говорил демон, но все значения слов были ясны варварам и ударяли по их разуму как молот. Видя то волшебное преобразование сестер этого демона, вождь уже догадался, что он им точно не друг, и уже было хотел заорать воинственный клич, подавая сигнал к атаке, но демон снова опередил его. «Я провозглашаю свое имя». Когда это прозвучало, в этом мире по материи вселенной прокатилась волна, которая затронула все сущее. От кочевников не осталось ни наследников, ни даже неизвестных ублюдков. Они были стерты с этого мира тем, кого боялись и боготворили все в степях и за их границами. «Диана, что, опять витаешь в облаках? Возможно, это и есть секрет твоего таланта?» Диана просто улыбнулась и пошла вслед за девушкой в белой рясе жрицы. Диана тоже была в нее одета. Они обе служили богу, который направлял человечество в борьбе против множества низших рас. Хотя эти расы и были в невыгодном положении по сравнению с человеком, но это не значит, что они слабы. Даже наоборот, они чудовищно сильны, и лишь поддержка бога помогла людям удержать свои плодородные земли, отбивая бесчисленные нападения орд этих тварей. И вновь по распорядку дня у Дианы была волонтерская работа. Десятки воинов в пограничном городе патрулируют границы, погибали и получали тяжелые раны, охраняя свои семьи от набегов тварей. Миссия Дианы и других жриц — исцелять их раны, и вот вновь их экипаж с десятком сестер мчится на передовую, чтобы спасти как можно больше воинов человечества, и Диана снова стремглав выскакивает в самые горячие места сражений, сияя будто солнце на рассвете и исцеляя солдат, которые уже почти шагнули за грань жизни и смерти. Ее героизм заразил сестер, и те, не щадя себя и получая раны от шальных стрел, сцепив зубы, вырывали их из себя и исцеляли сами себя, не тормозя и на миг, чтобы помочь всем на поле боя. И Диана не была исключением, неуязвимым и невидимым для врагов. Наоборот, она была как яркий костер, приманивающий все стрелы, как мотыльков. Вскоре она была похожа на подушку для иголок, но все ровно шла все глубже в бой и спасала солдат. Стрелы, которые в нее попадали, не держались в ней дольше пары секунд, и дикая регенерация Дианы восстанавливала ее тело, каждую секунду выталкивая их по несколько штук. Именно этот талант Дианы и могущество ее исцеления были предметом зависти ее коллег по работе и тем, чем восхищались все представители человечества этого мира. Она была первой после бога в сердцах каждого человека. И вдруг Диана зашла очень глубоко в поле битвы и услышала крики яростного рыцаря. «Во имя нашего единого бога, сожгите их дотла!» И Диана увидела, кого они сжигают. Этот миг растянулся на вечность в ее сознании. Высотой в половину человека тощие остроухие существа, похожие на человека, жались друг к дружке. Это были дети. Диана и сама не поняла, откуда у нее такая скорость, но она опередила струю волшебного пламени, выпущенную с руки солдата. Она закрыла своей спиной детей от пламени и перенесла всю мощь пламени, оставшись обнаженной и невредимой после того, как оно стихло. Солдаты поначалу удивились и перепугались, ведь за нападение на жриц им грозила мучительная смерть, но увидев, как Диана исцеляет детей этих тварей, их затопило ярость, и единственное слово прокатилось над всем полем боя, которое вселило ненависть во всех, кто там был. Ересь. Все будто сорвавшиеся с цепи псы рванули, чтобы засвидетельствовать преступление против бога людей, и увидели Диану, выхаживающую остроухих детей. Даже не спросив обстоятельства, все жрицы навалились на Диану и вырвали ее из толпы перепуганных детей. Они выломали суставы и связали ее так, чтобы даже исцеление не смогло вправить их. Пока ошеломленную Диану тащили десяток послушниц, она увидела то, что всех детей заковали в цепи и загнали в клетку. Она улыбнулась, радуясь, что жизнь, которую она спасла, осталась нетронута. Она пришла в себя на допросе, ее ломали десятки, раз доводя до грани смерти, но она снова исцелялась, переживая все пытки. Все наводящие вопросы и мысли, сами того не ведая, ее палачи дали ей ответ, который она до сего момента не замечала. Бога нет. Что? Бога людей нет. Если бы он был за людей или против нелюдей, он бы не позволил мне исцелить их. Все это обман. Больше пыток не последовало. Ее палач просто оставил ее до самого утра висеть на цепях, а тогда пара десятков стражников, не снимая цепей, сняла ее со стены и потащила на городскую площадь. Ее снова подвесили на столб, под которым стояли десятки людей в черных мантиях. На площади уже стояли тысячи озверевших от ненависти и жажды крови горожан, которые ранее смотрели на нее с обожанием. Все они уже видели не святую, а предавшую людей еретичку. Не нужно было слов и оправданий, даже верховная жрица, которая была ей как мать, дала добро на избавление от паршивой овцы в своей пастве. «Раз уж ты так любишь этих тварей, то будь рада тому, что они разделят твою судьбу». Десятки остроухих детей, спасенных Дианой, были привязаны к столбу, на котором висела Диана. Она уже было подумала о том, чтобы начать молить о том, чтобы их пощадили, но вдруг то натяжение в цепях и кандалах, которое резало ее плоть целую ночь, ослабло. Один за другим остроухие дети подошли к Диане и приподняли ее. «Мне не больно, отпустите». Но никто них не бросил ее. Она со всех сил пыталась вжаться в деревянный столб, чтобы меньше давить на плечи детей, но десяток палачей в черных робах не растрогались и зажгли пламя на своих руках. По сигналу верховной жрицы они выпустили струи пламени и начали жечь Диану и детей, но свет с ее тела не только исцелил ее саму, но и спас детей вокруг нее, которые, несмотря на страдания и боль, не давали ей упасть и повиснуть на цепи. Идиотка, если бы она исцеляла лишь себя, прожила бы намного больше. Не зря же ее называли святой. Какая пустая трата силы Бога. Жаль, что эта ее фанатичность не направлена на людей. И действительно, истощение быстро настигло Диану. Но вместо того, чтобы перестать исцелять себя, она перестала лечить себя. У всех перехватило дыхание от того, что произошло. Диана мигом истлела, обратившись в угли, но на этом все не кончилось. Под палящим пламенем обугленный столб пустил почки из них в угли. Оставшиеся от Дианы вонзились ветви и, вскоре разрушив корку обгоревшего тела, новое тело заняло место сгоревшего. Все не понимали, что произошло, и даже маги в шоке перестали выпускать пламя. Лишь остроухие дети невредимые так и продолжили поддерживать уже новую Диану. Она проговорила на неизвестном языке несколько слов. «Спасибо, дети мои, от имени я благодарю вас». Дети почувствовали невиданную силу и тепло, которое струилось в их тела от золотоглазой дриады, которая утопала в цветах яблони и золотом свете. Даже люди в этом свете не смогли сохранить ярость и опустились на колени, раскаиваясь в том, что могли пожелать смерти этому существу. С этого момента мать Диана объединила все расы этого мира, наставляя их на путь сочувствия. Он был обычным сыном кузнеца, но сейчас он тот, кто ведет человечество в борьбе за выживание расы. На нем лежит долг убийства главной угрозы человечества, и вот, пожертвовав своими товарищами в борьбе с этими монстрами, он один на один встретился с повелителем этих тварей и не смог его повергнуть зло. Смотря как из дыры в его груди ритмичными толчками, тугой струей бьет кровь с его сердца, не слыша насмешек монстра, герой погружался в бездну отчаяния, вспоминая всех, кого он хотел спасти. Мерзкий человек, каково в последний миг жизни осознавать, что твой род станет кормом моих детей? Как и ожидалось, ответа не было, но усмешка монстра сползла, когда герой встал, выпрямился, сверкая золотыми глазами. «Невозможно, ты недостоин». Это были последние слова демона, который угрожал миру героя. С того времени имя сотни тысяч лет было приравнено в значении к слову «бог» в этом мире. Принц, который, став императором после смерти отца, был предан двоюродным братом, в порыве ярости и жажды мести довел себя до смерти в попытке уничтожить собственное царство, но смерть не приняла его. Повинуясь судьбе, он провозгласил имя в этом мире навеки, вписав его в мироздание этого мира, и самолично уничтожил все, что по праву не унаследовал сам, потопив целый материк в океане. Рыбак, который обречен на вечную жизнь, вписал имя в историю своего мира, и вечно скитался от берега к берегу, строя новую хижину, лодку и заводя новую семью на новом месте. После того, как его правнуки забывали его, он искал новый берег. Сирота, которая, умирая от чумы в подворотне, прокляла мир, произнося имя, обрекая его на апокалипсис. Но раскаявшись, она возродила мир, поддерживала и наставляла выживших существ тысячелетиями, предотвращая угасание жизни в этом мире. Тысячи жизней пронеслись как одна. В каждом мире во все эпохи и времена, где произнесено это имя, остался след. Его имя существовало в начале и будет существовать всегда, даже после конца времен. Я просто старик, который пожил свою жизнь, не склоняя головы, несмотря ни на какие поражения или испытания, посланные мне жизнью. И даже сейчас, когда весь мир настроен против меня из-за заговора соседней страны, я не собираюсь склонить головы и послушно отдаться на расправу невежественной толпе. Как ни крути, я завязал с прошлым еще до того, как стал президентом. Я не виновен. Все эти сфабрикованные компроматы, смешанные с моими грешками молодости, впитались как долгожданная влага в иссохшую почву, которую десятки лет готовили марионетки диктатора из соседней страны, которые проникли во все регионы страны и организованно начали операцию по устранению неугодных им людей. Конечно, я и моя семья были в списке к устранению. Я сделаю все, чтобы вытащить моих внуков и детей с этой передряги. Виктор Сергеевич, дальше по плану службы безопасности мы пересечем границу, разделившись. Такой конвой из десятка машин не пройдет незамеченным. Хорошо, Леня, слушай, а эта дорога не кажется тебе знакомой? Впервые в этих краях, но это же ваши родные края. Наверное, вы ностальгируете, Виктор Сергеевич. Виктор, меня зовут Виктор. Эхом разносилось в сознании старика. Он поправил манжет рукава и, немного приоткрыв форточку, высунул руку за окно. Пока он пробовал на ощупь ветер, с его рукава скользнули несколько теней, которые водитель Леня списал на игру теней деревьев. Он поспешно предупредил старика: не нужно высовывать руки. Здесь заброшенная лесная дорога, можно пораниться об ветви. Виктор медленно вернул руку и закрыл окно. Все-то ты, Леня, о мне заботишься. Кстати, как твоя жена и дочь поживают? У дочки 23 год день рождения. Подарок приготовил? Леня сглотнул и ответил: у вас отличная память. Сами понимаете, времена сейчас смутные, вряд ли получится даже попасть домой, не то что достать подарок. Леню прервал стук плотной пачки сотенных купюр зелененьких банкнот. Он в шоке уставился в зеркало заднего вида. За верную службу. Думаю, это последний шанс тебя как следует отблагодарить. Останови машину и едь на попутке домой, тебе незачем себя гробить. Тут еще далеко к границе, трасса в той стороне, доберешься за час. Чего уставился? Пошел нахуй с машины. Резкий удар по тормозам, и Леня пулей выскочил с машины. Виктор уже СТДЛ на его месте кода, он оглянулся и утопил педаль газа в пол. Леня быстро достал телефон и крикнул: старик, сошел с ума он. Выбросил меня на дороге и рванул через лес на полной скорости. Виктор в это время сшибал бампером молодые саженцы, одновременно петляя между более крупными деревьями на скорости, близкой к максимальной, что можно выжить при подобных маневрах. Вскоре он выехал в небольшой яре, бросил машину. Сняв пиджак, он, несмотря на лишний вес и пивное брюхо, рванул с ускорением кенийского бегуна по поверхности под углом 45 градусов, а когда выбрался на ровную местность, то скорость превысила человеческую и даже скорость его машины до этого. Он выбежал к блокаде подозрительных боевиков, одетых в форму пограничников, в тыл, и, ворвав у одного из них навороченный полуметровый нож, располовинил того вместе с бронежилетом напополам. Услышав скрежет и треск бронированных пластин на нож, все охуевая уставились на старика, у которого со рта валили клубы пара, будто он горел изнутри. Его одежда была изодрана и в грязи, но они его опознали как их цель, но старик не дал им вздохнуть и резво прирезал еще паре бойцев, обломав в последнем, но он и выхватил пистолет, и 13 почти слившихся в автоматную очередь выстрелов пробили головы 13 бойцам, а пистолет вдребезги разлетелся, когда им как молотком разбеди череп последнему выжившему. Старик сплюнул на их трупы черную кровь и немедленно рванул в лес. Никто не знал, Почему замолкали одна за другой все бригады наемников, но подкрепления не было, так как все бойцы были в деле, да и когда спохватились, то половина уже не выходила на связь. Сопровождающие семьи Виктора, без объяснений забросили его внучку и сына в подвал одинокой виллы, а сами с дрожью в коленях гадали, что за спецслужбы прятал старый хрыч в рукаве. Но один из бойцов не держался толпы, а прошмыгнул в подвал, и, пригрозив стволом сыну Виктора, смог беспрепятственно его привязать к чугунным трубам водопровода, а сам он решил уже поиграть с внучкой в некие игры. Но когда он обернулся, то увидел полумертвого старика с окровавленными руками. Он прошептал с последних сил: «Меня зовут Виктор Грейрат, сын мой, внучка моя, встаньте с колен». Зрелище того, как сын Виктора срывает с себя мощные наручники и выворачивает трубы со стены, затмило лишь преобразование старика из дряблого побитого жердяя в золотоглазого богатыря с фигурой Халка. Внучка и его сын, тоже поблескивая глазами, вселяли ужас в бойца, но он на рефлексах попытался взять внучку в заложники и потерял обе руки, одну оборвал сын Виктора, а вторую внучка. Сам же Виктор вырвал ему череп вместе с хребтом, заодно используя тайные знания других миров, пленил душу этого пидораса, обещая ему вечные муки хуже, чем в аду. «Займемся другими и отправляемся. Мам прибьет меня, если мы не сойдем с того самолета в Австрию, когда она будет нас ждать». Его внучка и сын размылись в тени, и вскоре всю виллу украсили бездушные трупы заговорщиков. Виктор не без помощи потусторонних сил оправдал свое имя и вернул власть в стране, пользуясь случаем, ввел несколько законов и убрал сотни шпионов чужих стран из правительства. Его страна начала расти в экономике, инфраструктура вышла на уровень современных стран, и его даже номинировали на Нобелевскую премию мира из-за его активной внешней политики и поднятия из экономического дна десятков стран третьего мира, которые стали силой эквивалентной большой восьмерки, и темпы роста выше четырех азиатских тигров. Его связи и влияние сделали его самым влиятельным человеком мира. В размытой туманности между звезд блуждало сознание бога Тии. Она одна из немногих, кто жил в эпоху Кроноса и осталась живой до сих пор, став полноценным богом с огромным влиянием во всех мирах. Она искала здесь того, кто задолжал ей, того, кто связал судьбы ее народа и своего народа слишком плотно, чтобы разделять их. Именно она была прародительницей фей, у которых Виктор воровал узоры сосудов души, с которыми плодил тысячи детей. Теперь, когда Виктор становится короче, самое время кредиторам наведаться к нему и урвать кусок пирога побольше. И Тия молилась оказаться первой, кого он увидит, когда он придет в себя. Но не судьба. Мощное сознание древнее, как сама вселенная, оградило ее от дальнейших поисков, и она, узнав его владельца, немедленно направила свою аватару, к аватаре этого божества, на планету Земля в 2018 год. «Старик!» Крик на китайском языке разнесся перед воротами небольшого додзя, и юноша, который в поте лица отрабатывал приемы фехтования в дворе, взглянул ей в зеленые, как весенняя трава после дождя, и когда сознание Тии потянулось глубже, то она в ужасе поняла, что два десятка могущественных божеств посмотрели на нее в ответ. У нее пробежали мурашки по коже, когда она поняла, что они смотрят на нее сквозь десятки или даже сотни лет с миров, в которых даже время течет по-другому. Они смотрят из будущего. Иных реальностей. Боже, кто этот человек? Валера, пиздуй варить рис на кухню. Крик старика вогнал в ужас не только парня, но и Тию. Валера еще раз бросил взгляд на блондинку, которые так редки в Японии, побежал по своим делам. Тия, в свою очередь, отправилась внутрь додзё к старику. Тот самозабвенно писал кистью что-то на бамбуковом свитке. Как ни странно, пульт и кресло с телевизором оказалось на месте, где миг назад их не было. Но Тия знала о силах богов этого профиля и не удивилась искажениям реальности, спокойно приняв происходящее. Она включила пятый канал и увидела лицо Виктора Сергеевича, который проводил заседание с темнокожими и азиатскими лидерами стран, возглавляя делегацию славян, европейцев и американцев среди них не было, но и без них эта встреча войдет в историю мира и выведет эти страны во главу экономики мира. Разработка доктора Илая должна стать достоянием мира. Мы учредим специальную организацию для законодательного ограничения оборота этой технологии и вместе осторожными шагами ступим в будущее вычислительных и виртуальных технологий. Наши ученые начали усиленную адаптацию технологий черного куба, и они уже шокируют своим потенциалом. Виртуальная реальность уже не фантазия, не пройдет и 10 лет, как наши дети будут безопасно путешествовать по симуляциям иных миров, находясь при этом у себя дома. Наши страны уже работают над промышленным производством прототипов по технологиям Куба. Тия не обращала внимания на смысл за словами Виктора, но взамен в его глазах она нашла ответы на вопросы о том, что произошло с Виктором Грейратом. Он еще не переродился. Старик наконец-то заговорил. «Однажды я привел ученика на соревнования по боевым искусствам. Он сразился с представителем армии СССР и победил в бою. Но мне довелось взглянуть в глаза проигравшему бойцу. Это был вон тот парень с телевизор больше 30 лет назад. Хочешь узнать, что я видел? Зло». С последним словом, поток образов и информации захлестнул Тию. Она осознала весь смысл за этим словом. Этот человек, точнее его душа, должна была переродиться в чудовищного демона, которая станет величайшим козырем их врагов фракции хтонических чудовищ, рожденных первобытным хаосом при зарождении вселенных. «Что ты натворил? Он сейчас переродится. Уничтожь его, глупая девчонка. Не учи старика делать его работу. Я переписал его историю». Осознав, что это значит, и мощь, необходимую для этого, Тия в ужасе выпучила глаза. «Ты творец. Существа, достигшие пика 9 горанга мага или подобных специализаций, начинают соприкасаться с тайнами творения, но лишь перешагнувшие ограничения вселенных могут называться творцами. Ничто в мире не может повлиять на них, но они в свою очередь не ограничены в возможностях. Тия, будучи богом 8 горанга, и не мечтала увидеть одного из них, на то чтобы попытаться урвать кусок от его добычи, она даже не смела мечтать. В чем тогда смысл? Ты же всемогущ. Есть кое-что, что мне не подвластно этом мире хаос». В тот самый момент в двери Дадзё вошла молодая женщина. «Как там поживает мой братишка? В его хорошенько обучаете?» Тия чуть не подпрыгнула от неожиданности, но когда обернулась взглянуть на вошедшую, она оцепенела, мельком заметив тысячи зубастых щупалец за девушкой в военной форме. «Ты же сама знаешь, что лишь я способен совладать с ним, и я тебя не разочарую». «Отлично, Хэймэм, ты...» Тия исчезни с этого мира, пока не загрязнила его своим грязным сознанием. «Этот мир специально сбалансирован, чтобы мой братишка вырос тем, кем захочет, а твоя грязная природа может испортить все мои труды. И исчезни». С последним словом, все существование Тии в этом мир было терто, лишь старик, сестра и брат помнили ее. В далекой туманности среди звезд божественное сознание Тии, которое крутилось вокруг сознания Виктора Грейрата, получило болезненный укус, который заставил ту в ужасе завертеться во всех измерениях, чтобы залечить ущерб, нанесенный ей. Хотя в борьбе хаоса и творца она не могла поучаствовать, но от того, чтобы перетащить новенького в свой лагерь, Тия не отказалась, и она решила, что самым лучшим жестом для укрепления их прорастающего сотрудничества будет полная передача прав на всех фей, связанных с миром Грейратов. С разыгравшимся азартом, присущим смфеям, Тия уже строила многоступенчатые планы о совместном времяпровождении с новорожденным богом, которого творец уберег от участи стать чудовищем на стороне хаоса, и когда пришло время, новорожденного бога 7 горанга уже опекала заботливая сестричка по родному миру. Когда творец снял защиту с Виктора, Тия помогла сознанию Виктора сформироваться заново и стабилизироваться. Также научила его создавать аватары. И однажды он вернулся к своей семье в мире Грейратов и мире Розы, в облике Виктора Грейрата. Одновременно он существовал в мире Тимура, в мире Дианы, в мире героя, бессмертного рыбака. Также он существовал в мире Виктора Сергеевича. Когда Виктор стал богом, все его будущие и прошлые инкарнации были переписаны. Бог с именем Виктор существовал с начала времен и даже после его конца. Он вышел за пределы смертного существования и стал вечным вездесущим сознанием с безграничной энергией мира. Он стал богом. Конец.